Глава 4. Император. Истина вспыхивает не только из столкновений мнений, как говорят французы, но также из внутренних противоречий и лжи. Л. Троцкий. Поздно вечером штабс-капитан Осинов, бывший когда-то жандармом, приехал со своими людьми в Царское село. Генералом Климовичем было принято решение, что не стоит вовлекать в это дело крупных чинов. Чем меньше людей будут в курсе событий, тем будет лучше для всех. Дежурный офицер, подпоручик Ярыныч, сначала даже не понял, что хотят поздние визитеры. Кто вы такие и что вам здесь надо? Штабс-капитан Осинов, бюро особых поручений, Министерство внутренних дел, прибыл для ареста и сопровождения в Петроград семьи Николая Романова, с ним во главе, по приказу Керенского. Но мы не слышали ничего об этом, и звонка никакого не было. Я не верю вам. Извольте, вот бумаги. И капитан передал документы, подписанные Керенским, на официальных бланках Министерства внутренних дел. Подпоручик наскоро ознакомился с ними. Все было верно. Даже чересчур верно. Всю пачку документов смотреть он не стал. И так все ясно. Надо доложить об этом начальнику охраны. Хорошо, я доложу о вас полковнику Кобылинскому. Ждите. Осинов усмехнулся. Ждите. Позер. Он подождет, и его команда из 20 человек тоже. Где-то там в ночи едет еще сотни человек, во главе с броневиком. Как раз успеют. Вскоре появился и сам полковник. Покажите документы. Осинов снова протянул бумаги. Полковник долго изучал официальные бланки с водяными знаками. Потом сказал. Здесь написано, что совершено покушение на Керенского неким монархистом. Кто это? Осинов не получал приказа молчать, и он ответил. «Полковник Герарди». «Я не верю». «И что?» «Что это меняет, товарищ полковник?» «У меня приказ министра, и он, соответственно, должен быть исполнен и вами тоже». «Но я протестую, вы убьете Романова». «С чего вы взяли?» «У меня приказ доставить в целости и сохранности Николая Александровича Романова и его семью в Петроград». И я его выполню. Ну, хорошо. Вы, возможно, убьете его там. Никто его не собирается убивать. Приказ Керенского. Я знаю, кто такой Керенский. Именно поэтому и переспрашиваю. Пойдемте со мной. В этот момент к главному входу подъехал броневик и два грузовика, полностью набитые солдатами. Броневик несколько раз мигнул фарами. Обернувшись, штабс-капитан понял условный знак и сказал Кобылинскому: «Это наше сопровождение подъехало. Не извольте беспокоиться». «Хорошо, тогда идемте». Николай II встретил гостей стоя. Он уже успел лечь спать, как и вся семья. И теперь стоял перед офицерами наспех одетый, не зная, что ждет его и его родных. Позади толпились дочери с платками на плечах, наброшенными на ночные рубашки. Громадный матрос, приобнимая, держал цесаревича Алексея, тоже стоявшего в ночной рубашке. «Прошу вас собраться, господин Романов», — сухо произнес Осинов. «В связи с чем это надо сделать?» — спокойно спросил Николай II, не дрогнув лицом. Его жена, обняв младшую дочь, начала плакать. «В связи с необходимостью вашего допроса из-за очередного покушения на жизнь товарища Керенского». «Вас перевезут в Петроград, чтобы вы не могли избегнуть следствия, а также для того, чтобы следствие не затягивалось. Я не имею никакого отношения к покушению на господина Керенского. Охотно вам верю, но у меня приказ. Керенский лично хочет допросить вас. Прошу вас собрать вещи и следовать за мной. Много вещей с собой брать. Возьмите все нужное для проживания в течение недели». «Остальные вещи и ваш гардероб будут доставлены позже. Времени крайне мало. И в ваших же интересах переехать ночью, чтобы не возникало досужих вымыслов и возможных препятствий или эксцессов на нашем пути». Николай II пристально посмотрел в глаза капитану, пытаясь прочесть в них его намерение или увидеть свой приговор. Но глаза Осинова были абсолютно спокойны. У него был приказ доставить императора живым и здоровым до Петрограда, и он его исполнит любой ценой. А что там будет дальше, это не его ума дело. В первом часу ночи, погрузив семью императора и его самого в два крытых легковых автомобиля, сопровождаемая двумя грузовиками с охраной процессия, выехала в сторону Петрограда. Не доезжая до города, капитан остановил конвой и, подойдя к дверце автомобиля, где сидел император, открыл ее и сказал: «Выходите, господин Романов!» Император спокойно посмотрел на штабс-капитана и произнес: «Мы не доехали до Петрограда». «Да, но это не важно». Николай II кивнул своим мыслям. Он все понял. Ни слова больше не говоря, император вылез из автомобиля. «Куда мне идти?» Штабс-капитан провел револьвером в сторону броневика. «Туда». Император с тоской бросил взгляд на машину, где сидели его жена и сын. Выпрямился и зашагал в сторону броневика. Штабс-капитан, зажав в правой руке револьвер, последовал за ним. Дойдя до броневика, он неожиданно обогнал царя и застучал по железной дверце рукоятью револьвера. «Эй, там! Открывайте, черти!» Внутри броневика послышались чертыхания, и железная дверца распахнулась настежь. «Входите, вашество! Дальше будет опасно, а в броневике надежнее. Вон табуретка!» Николай II все же не смог скрыть удивление. Быстро взглянув на своего провожатого, он нагнулся и нырнул в железное нутро броневика. Табуреток было две. Одна для императора, другая для штабс-капитана. Как только они уселись, водитель включил первую передачу, и броневик, загрохотав бензиновым мотором, тронулся с места. Окон в броневике не было. Пулеметчик, стоя у амбразуры, трясся на колдобинах, внимательно вглядываясь в ночь. К утру весь конвой прибыл к Смольному. Выпустив пассажиров, их увели в помещение при Смольном соборе, который с двух сторон одноэтажным полукольцом примыкали к величественному зданию бело-синей окраски. Разделив семью, штабс-капитан сдал всех на руки Климовичу и вместе с караулом отправился спать. Как только увезли императора с семьей, полковник Кобылинский бросился к телефону. Сначала он набрал номер кабинета в правительстве Керенского, но трубку никто не брал. Плюнув, он стал орать на телефонисток, чтобы ему нашли Керенского, но они не знали, где его искать. Отчаявшись и в то же время уверенный в том, что здесь не все так просто, Кобылинский стал искать князя Львова и смог найти его по домашнему телефону. «Алло!» – послышался в трубке заспанный голос. «Алло! Это полковник Кобылинский, господин председатель. Только что у меня забрали Николая II, люди из бюро. По приказу Керенского». «Что вы говорите?» Сон мигом слетел с Львова. «Это точно были люди Керенского?» «По всей видимости, да. Они привезли подписанные им бумаги». «Ну, раз привезли, и это его люди, то зачем тогда волноваться? Завтра утром я все узнаю, и мы примем самые решительные меры». «Но если это не его люди?» «Значит, потом мы будем искать императора. Вы же понимаете, я ничего не могу сделать. Керенский решил, Керенский несет ответственность. И если Керенского обманут, то Керенский и будет искать. И прошу вас больше не беспокоить меня по подобной ерунде, полковник». И князь Львов бросил трубку. Уже глядя на стоящий молчаливый телефон, он пробормотал про себя: «Как я от всего этого устал! Надо бросить все дела и уйти в монастырь. Я ничего не хочу, мне ничего не надо, но на все воля Божья». И, перекрестившись три раза, Львов побрел к оставленной постели, где, приняв успокоительные капли, быстро заснул. Полковник медленно опустил трубку и задумался. Шла непонятная для него игра. Или это начался хаос. Назначая на эту в высшей степени ответственную должность, его предупредили, что если он будет сомневаться в законности изъятия из-под караула императора, нужно обязательно позвонить по одному телефону, номер которого он хорошо запомнил наизусть. И сейчас он воспользовался этой возможностью. На самый крайний случай, при попытке освобождения из-под стражи императора, он должен был убить и его, и цесаревича. «Алло, это полковник Кобылинский. Я слушаю вас внимательно». Слишком правильно говорящий по-русски голос был абсолютно спокоен, как будто на часах время было не половина первого ночи, а 10 часов утра. Только что по приказу Керенского у меня из-под охраны был изъят император вместе со всей его семьей. Вам предоставили при этом документы? Да, они подписаны Керенским. А сколько людей было и кто это? Это были люди бюро, и с ними прибыли два грузовика охраны. Я понял вас. Благодарю. И на том конце повесили трубку. Утро для Керенского наступило неожиданно. И началось оно с того, что заспанный до крайности Мишка пришел будить неожиданной вестью. Императора привезли. Куда? А я не знаю. Стало быть, сюда. Сынульку его видел и дочерей. Ясно. Это хорошо. Климович здесь? Да. Передай, что я поехал в правительство, а ему надлежит императора сторожить, как зеницу ока. Есть ваш бродь, как есть передам. Керенский умылся, почистил зубы и, посмотревшись в зеркало, задержал взгляд на своем вечном ежике на голове. Ну что тут поделать? Он и сам уже стал похож на ежа. Небольшого, но очень жесткого ежа, сплошь усеянного ядовитыми иголками. Знал бы тот, прежний Керенский, кем он сейчас стал. Да только что мог знать тот Керенский, кроме инструкции Антанты, до своего желания власти, того, что он ни при каких обстоятельствах не смог удержать в руках. Шпион? Он и в Африке шпион. Шпионом и останется. Не случайно он постоянно врал и прятал при этом руки. Когда ты этим постоянно занимаешься на глазах у всех, физиологические ненормальные реакции могут с головой выдать своего хозяина. Но людям, знающим это, а не простым обывателям. Пригладив волосы, или вернее встопорщив их еще больше, Керенский сел в машину, ожидающую во дворе Смольного, и отправился в правительство. Машина быстро ехала по улицам, уже очистившимся от снега и льда. Но грязи на дорогах еще хватало. Коммунальные службы по-прежнему бездействовали. Но количество откровенно маргинальных и уголовных физиономий в городе изрядно уменьшилось. Подкатив к Мариинскому дворцу, автомобиль остановился. Впереди едущий автомобиль тоже. Следовавший позади грузовик затормозил, и с него грохотом посыпались солдаты. Сам же Керенский, нацепив на пояс кобуру с револьвером, хлопнул дверцей и заспешил ко входу. Войдя в здание, Керенский сразу направился в свой кабинет министра внутренних дел. Увидев босса, Вова Сомов тут же вскочил со своего места. «Александр Федорович! Сиди, Вова! Как обстановка?» «Нормальная?» «Да, я же говорю, все живы, все хорошо. А я вот...» Керенский схватил пистолетную кобуру и рывком вынул оттуда Браунинг, после чего наставил его на Сомова, онемевшего то ли от страха, то ли от удивления. «А я вот тренируюсь убивать. Охрана не справляется, приходится самому тренироваться. Ничего, скоро пулемет мне принесут. Потренируюсь из него стрелять. Полезная вещь. Советую и тебе, Вова, пригодится». «Александр Федорович», — растерянно произнес Володя, «ты давай узнай, все ли на месте министры и когда начнется совещание. А я поработаю с бумагами. Как тут у вас все, наверное, запущено? Замы мои работают, в частности, Скорятин. Что вы, Григорий Николаевич, каждый день приходил и со всеми бумагами разбирался, пока вас не было. Молодец. Быть тогда ему министром юстиции». «Так это да. А вот и он уже идет. Александр Федорович». Войдя, Скорятин сразу заметил Керенского и с некоторым удивлением крепко пожал ему руку. «Я столько всего слышал. Как вы себя чувствуете?» «Спасибо, все хорошо. А вы готовьтесь к должности министра юстиции. Сегодня я ее пробью для вас». «Премного благодарен». «Да, я заберу пару своих вещей из кабинета, и он полностью в вашем распоряжении». Скорятин наклонил голову в знак понимания, и Керенский за 5 минут очистил от нужных ему вещей кабинет, оставив их пока у Сомова, и сразу направился в зал совещаний. Его часы-луковица в серебряном корпусе показывали время 08:52. В самый раз поспешить. Керенский вошел в зал в числе последних, вслед за Годневым. Оглядев каждого, сел на свое место. В это самое время в холл здания зашли солдаты из Совета общественного порядка а на каждом этаже заняли свои места хорошо вооруженные люди из бюро, разбитые на тройки. «Ну что же, господа, ваше предыдущее совещание закончилось совершенно трагически. Два наших министра, Гучков и Милюков, были арестованы господином Керенским. И вот через пару дней в него снова стреляли и даже бросили бомбу. Жизнь каждого из нас сейчас висит на волоске. У нас кризис. Кто что хочет сказать по этому поводу?» Все засуетились и заерзали на стульях, косясь на Керенского, который с невозмутимым видом сидел на своем месте. Коновалов порывался что-то сказать, но так и не решился. Терещенко, взглянув на одного и на другого, негромко проговорил: «Надо подавать в отставку и набирать новый состав правительства». Все сразу загудели, заволновались, послышались крики с мест о несвоевременности этого события, и все оглядывались на всесильного сейчас Керенского. Но все же один из них отважился высказаться, и это был министр земледелия Шингарев. «Что происходит, господа? Керенский захватывает власть. Петросовет превратился в сборище непонятных людей, сидящих целыми днями напролет в Таврическом дворце и ничего там не решающих. У нас огромное количество погибших и...» «Вы правы», — перебил его Керенский. «У нас огромное количество погибших революционеров. На меня совершили покушение эсеры. Нападение отбито. Я жив. И помилуйте, я захватываю власть?» «Нет, к этому меня вынуждают обстоятельства и ваша собственная неспособность что-либо решить. Но это еще не все. Сегодня ночью ко мне подослали убийцу, полковника Герарди. И лишь чудом я смог выжить. Его сейчас допрашивают. Но уже ясно, что в этом деле замешаны великие князья. По моему приказу заново арестован император и припровожден в Петроград для допроса и содержания под стражей». При этих словах князь Львов с облегчением вздохнул. Все разрешилось и без него. В этот момент в дверь аккуратно постучали. И, не дожидаясь разрешения, в дверной проем просунулась голова офицера. Найдя глазами Керенского, он приложил руку к фуражке и проговорил: «Господин министр, здание взято под охрану силами бюро». «Спасибо, уважаемый, я понял, вы свободны». Офицер исчез, и все разговоры разом прекратились. «Господа, я согласен с министром земледелия господином Шингаревым. Правительство должно уйти в отставку. В течение суток-двух будет назначено новое. Единственное, что скажу, мы с князем Львовым назначили министром юстиции моего товарища Скорятина Григория Николаевича. Есть ли возражения?» «Возражений не было. Я остаюсь министром внутренних дел и беру труд принять на себя еще и должность военного и морского министра, так как, господа, идет война, и эти должности не должны пустовать. А кроме того, руководство армии не должно быть потерянным. Вы все можете быть свободны. Сегодня же будет выпущен декрет о расформировании состава Временного правительства и подготовке к назначению нового состава. Вам об этом сообщат. Но с большой вероятностью могу вам сказать, что многие потеряют свои посты, как не проявившие себя на них. Господа!» Керенский встал и наклонил голову. Задвигались стулья. И министры один за другим начали покидать свои места в полнейшем шоке. Они еще пытались что-то сказать или протестовать. Но Керенский открыл дверь, в нее вошел вооруженный револьвером и карабином офицер. И бывшие министры потянулись на выход. Остался только князь Львов. «Что вы намерены делать? И как быть мне?» «Буду работать, а вам советую освободить занимаемую должность и заняться своими делами. Обратиться к Богу. Вы же хотели посетить Новый Иерусалимский монастырь в Истринском земстве». «Нет», — с облегчением произнес Львов. «Я хочу съездить в Оптину пустынь. Как желаете. Опта тоже хороша для молитв. А вам надо покаяться. Поезжайте». «Да, да», — не стал спорить князь Львов. «Я уже. Я сейчас». «Не надо сейчас. У вас есть 2 дня, чтобы сдать дела. Но кому их сдавать?» «Пока никому. Просто оставьте все как есть. и отдайте необходимые распоряжения на ближайшие дни. И можете ехать. Если надо, я выделю вам охрану». «Нет, спасибо, я сам доберусь». «Как скажете», — равнодушно пожал плечами Керенский и вышел из зала заседаний вслед за остальными. Больше ему тут пока делать было нечего. Зайдя на обратном пути к Скорятину, он объявил, что тот уже может приступить к работе в новом качестве. Выйдя из Мариинского дворца, Керенский сел в автомобиль и в сопровождении двух грузовиков с охраной поехал в сторону Таврического. На сегодня у него было запланировано еще одно дело. К тому же необходимо еще организовать встречу с прессой. Но не все сразу, не все. И главное, кого ставить говорящей головой или председателем. Вот главная изюминка этого компота. Но пока подходящих кандидатур на эту должность не было. А впрочем...